Мы решили найти манускрипт первыми до того, как предводитель естествознателей прибудет в Воронес. Мы должны были оказаться там раньше него, что, впрочем, не составляло большого труда. Ведь нам удалось сохранить способности, и мы вполне могли за минуту переместиться в долину Воронеса, в то время как Вингардио требовался длительный пеший переход из пещерного города Дреполиса. Единороги не могли ему помочь в этом предприятии, ибо давно уже покинули своего бывшего друга. Итак, мы отправились в Воронес. Со мной были друзья из Совета. Индалас, один из самых способных учеников Вингардио. Нараган, в совершенстве овладевший искусством влияния на погоду. И Доланд, по физической силе превосходивший всех нас вместе взятых. К тому же именно ему удавалось лучше остальных создавать огонь. Целью нашего предприятия было уничтожение последнего слова единорогов. Также совет постановил сжечь библиотеку, чтобы завершить дело, начатое единорогами. Определив таким образом нашу цель, мы будто почувствовали над собой их благословение. Моя жена Иоанта осталась в Делии, заброшенной деревне людей. Многие поселения на тот момент были покинуты, так как люди предпочитали селиться в Беру, где всегда было безопаснее. Мы намеренно выбрали пустынную Делию, так как тогда уже родился ты, и нам нужно было соблюдать осторожность. Перенесшись в Воронес, мы не обнаружили там ни одной живой души. Земли, некогда принадлежавшие естествознателям, были заброшены. Жилые дома растворились в воздухе, так как их жильцы погибли или сами уничтожили свои творения. Словом, обстановка была удручающая и мрачная. Во всем этом заброшенном мире только одно место могло напомнить о былом величии – библиотека. Она ничуть не изменилась и выглядела такой же великолепной, монументальной и вместе с тем изящной. В стенах ее все свитки были аккуратно разложены в алфавитном порядке чьей-то заботливой рукой. Помнится, нас это обрадовало, ведь так проще было найти последнее слово. Какое же было наше разочарование, когда на букву «П» мы нашли лишь пепел для выращивания сада за день. Пепел. Вот и все, что оказалось там. Вопреки своим желаниям, нам пришлось надолго задержаться в Воронесе. Мы искали свиток. Конечно, можно было бы просто все сжечь, но мы боялись, что последнее слово уцелеет под развалинами в библиотеке и впоследствии Вингардио его отыщет. Поэтому нам приходилось трудиться днем при солнечном свете и в ночной тьме, освещая свитки лишь огарком свечи. Мы перебирали каждую книгу, каждый пергамент, но времени оставалось все меньше. Скоро должен был прибыть Вингардио со своими людьми. При этом нам стало казаться, что в Воронесе мы уже не одни. Если в первые дни все было тихо и мертво, то потом будто что-то незримое появилось среди его развалин. Какой-то мрачный дух наблюдал за нами и ждал момента, чтобы напасть. И этот постоянный запах пожара и гари, который въелся чуть ли не в каждый клочок земли, душил и мучил нас, отравляя наше пребывание. Спустя некоторое время нам все же удалось кое-кого найти. Он благополучно скрывался все эти недели, пока мы не застали его за воровством нашей еды. Это был представитель другого народа, соседствующего с людьми и естествознателями. По-беруански карлик, но мы их называли неумелыми, так как их расе не удавалось постигнуть науку естествознательства. Вингардио пытался учить их, чтобы также привлечь на свою сторону, но безуспешно. По какой-то неведомой причине они не могли освоить искусство. Карлики всегда жили рядом, они знали обо всем, что творится в мире естествознателей, но мало чего понимали. Я так говорю вовсе не из-за особой неприязни. Напротив. Эти существа внушают мне симпатию. Народ этот скорее сродни прирученным животным, и ум их невелик. Они не способны творить, как люди, и живут, повинуясь только своим инстинктам. Им чужда хитрость, и при правильной постановке вопросов у них всегда можно выведать все необходимое. Неумелы говорят на нашем языке, но он им дается с великим трудом. Между собой карлики общаются только с помощью звуков и жестов. Помнишь, я говорил тебе, что объясню, почему, на мой взгляд, библиотекарь Троссард-Холла Дрейвард Клинч не может быть родственником того, кто написал рукопись? Все очень просто. Карлики не умеют писать, да и не признают это нужным умением. Дейри пришлось изрядно помучиться, чтобы научить Клинча находить нужные книги по буквам, и даже это было уже достижением. «Зачем же она взяла его на работу?» – недоверчиво спросил Артур. «Ответ прост. Карлики не нуждаются в деньгах и вместо платы за свой труд берут еду. Такой сотрудник очень выгоден. Тем более, что в начале строительства Троссард-Холла Дейра была весьма стеснена в средствах. Но вернемся же к моей истории. Мы поймали неумело в нашем лагере, роющимся в съестных припасах. Выглядел он жалко и, судя по всему, был ужасно голоден. Казалось, что он ничего не ел уже несколько дней. Мы накормили его и стали расспрашивать. Он довольно скверно изъяснялся на людском языке. По его словам, карлики стали заселять земли Воронесса, как только ушли естествознатели. Здешний климат позволял им избежать суровых смрадней. Питьевая вода всегда была в наличии, а фруктовые деревья могли утолить голод. Много семей неумелов переселилось в эти благодатные края, но потом они ушли. По словам карлика, в Воронесс стали приходить жестокие люди. Они убивали и вытесняли его сородичей, покуда те не ушли. А люди остались и начали строительство библиотеки. Наш карлик не захотел покидать благодатные земли Воронесса, так как надеялся, что со временем непрошенные гости уйдут, и он сможет жить как прежде. И действительно, после завершения строительства здания неизвестные ушли. Карлики постепенно начали возвращаться в эти земли, и тут появились мы. Неумел следил за нами, не решаясь подойти, так как боялся, что мы окажемся жестоки, как и те люди. Вот и вся его история, которая ни на шаг не приблизила нас к разгадке. У меня не было оснований не верить ему, хотя бы просто в силу особенностей, присущих его расе. Он не мог солгать. Мы отпустили его в освояси, но не умел, не думал убегать. Карлик оставался в Воронессе еще какое-то время. Мы не гнали его. Маленький, чуть косолапый, хромой и совершенно беззащитный, он вызывал только жалость. Этот низкорослый человечек изредка подходил к нам, питался с нами за одним столом, а в одних из дней неожиданно пропал. Наверное, ушел ко своим сородичам, и нам тоже нужно было уходить. Меня ждали жена и сын, а остальные хотели раздобыть больше сведений о восстановлении библиотеки Воронесса. Мы так и не дождались Вингардио, хотя по нашим расчетам он давно должен был прибыть в долину. Он исчез таинственным образом, и никто из нас так и не смог впоследствии отыскать его след. Оставаться в Воронессе представлялось на тот момент бессмысленным делом. Существовала вероятность, что люди, построившие библиотеку, забрали последнее слово с собой или же припрятали его. Так или иначе, нам нужна была информация. Чтобы спланировать дальнейшие действия, Совет Четырех собрался в своей постоянной резиденции, бывшем дворце естествознателей в Шуханере. По итогам обсуждений было решено, что нам следует разделиться для более плодотворных поисков. Индалас отправился в Беру. В столице королевства людей он мог отыскать полезные факты. Второй искатель, Нараган, отправился в северные города естествознателей, надеясь найти пропавших друзей из Совета 12. Доланд, как близкий друг нашей семьи, решил сопровождать меня в Делию. Я очень хотел побыть с тобой и Иоантой. Затем мы бы вернулись обратно в Воронес, чтобы продолжить поиски. Мы с Доландом попрощались с остальными, условившись собраться всем вновь через год. Но все сложилось совсем не так, как нам хотелось. Сначала меня постигло ужасное несчастье. Да, Артур, я подхожу к самому страшному месту в моем рассказе. Роковое возвращение в Делию. При упоминании об этом лицо профессора вдруг исказилось болью. Глаза завлаклись туманом, как у человека, который был уже настолько очерствлен страданием, что не мог проронить ни слезинки. Но с другой стороны, в сердце которого еще остались обрывки чувств, рождавшие желание заплакать. «В тот день мы с Доландом переместились в Делию, к дому, в котором жила моя семья. Но я все никак не мог забыть негостеприимные земли Воронеса, куда, впрочем, в скором времени мне предстояло вернуться. Но я даже не мог себе представить, как надолго мне придется отказаться от этой затеи. В Делии мы оказались поздно вечером. Сначала ничего не было видно. Сгущался туман, и ночь уже вступила в свои права. Но потом из темноты, будто из могильного мрака, выглянули очертания некогда красивого дома, где нам так недолго удалось пожить. Крыша полностью сгорела. Стены покосились, и повсюду клубился дым, который теперь постоянно преследует меня. Сейчас я плохо помню последовательность предпринятых мною действий, впрочем, не так уж это и важно. Мне казалось, что злой рок вмешался в мою жизнь. Тогда я почти не осознавал произошедшего. И только потом, проанализировав все события, с ужасом понял, наш дом уже догорал, когда мы пришли. То есть, если бы мы оказались там чуть раньше, всего на один день или даже на один час, трагедии можно было бы избежать. Теперь я живу с этой мыслью, но прошлого уже не воротить. Будущее нам не подвластно, и лишь настоящее отведено для правильных решений. В тот день, казалось, все решения были неправильными. Доланд был со мной все время и поддерживал меня как мог. И я никогда не забуду его преданности и дружбы. Находясь с ним перед пожарищем, в ту самую страшную минуту безысходности и тоски, я вдруг услышал твой плач, доносившийся из сохранившегося подвала дома. Ты был жив. Моя любимая жена уберегла тебя, сохранила, и как я ей благодарен за это. Я забрал тебя едва живого. Помню, как доверчиво ты прильнул ко мне своей головкой. Увы, я был настолько измучен горем, что совсем потерял бдительность. Неожиданно на нас с Доландом напали какие-то немыслимые огромные твари, о существовании которых я даже не подозревал, словно сама тьма решила вступить с нами в битву. Там был также какой-то человек, лица его я не разглядел, слишком темно было вокруг, слишком много огня и дыма. Мне показалось, будто он управляет этими существами, словно они являются его хорошо выдрессированными собаками. Все время я пытался защитить тебя, но в какой-то момент понял, что одних наших сил недостаточно. Незнакомец явно владел какими-то неизвестными естествознателям техниками, которые сбивали нас с толку. Доланд решил принять весь удар на себя. Он приказал мне спасаться, и я не посмел его ослушаться, ибо важнее всего на тот момент мне представлялась твоя жизнь, а не наша. Мне удалось переместиться вместе с тобой в безопасное место. В ту ночь я потерял многое. Любовь моя, Иоанта, бедняга Доланд. Он так и не последовал за мной. Храбрец хотел задержать врагов, чтобы дать возможность нам с тобой спастись. С тех пор мне ничего не известно о его судьбе. Но, боюсь, он, как и многие из моих друзей, ушел навсегда. А мне нужно было защитить тебя. И весь измученный горем разум я направил на осуществление этой задачи. При этом я отчетливо понимал, что со мной ты в большей опасности, так как за нами кто-то охотился. Неизвестные, напавшие на наш дом, знали чересчур много. Только совет четырех располагал сведениями о том, где находится моя семья. Но я не верил и не хочу верить, что кто-то из них стал предателем. Нет, тут что-то другое, что не поддается моему бедному разуму. Противник был и остается слишком силен. Ирионус замолчал, собираясь силами, чтобы продолжить. Артур вспомнил, как сам не так давно увидел свой полуразрушенный дом, и беззвучные рыдания сдавили ему грудь. «Чтобы уберечь, я решил тебя спрятать. Для этого я выбрал город за много динамиль от Беру. Это настолько далеко, что даже всемогущий король забыл о том, что это поселение является частью его королевства. Да и сами клепсяне ничего не знали о древесной столице. В этом, сокрытом от чужих глаз месте, враг не должен был тебя найти. Затем мне предстояло отыскать человека, на плечи которого я мог бы возложить ответственность воспитать тебя. Одна женщина мне показалась очень добродетельной и одинокой». «Левруда», — с болью произнес Артур, вспомнив свою преданную кормилицу. «Да, ее звали так. Я оставил тебя на крыльце ее дома и наблюдал, покуда она не забрала тебя к себе. Ты воспитывался у Левруды, и я был спокоен за тебя. Порой я перемещался в Клипс и наблюдал, как ты растешь. Я гордился тобой и видел в тебе частичку Иоанты и себя. Она бы тоже восхищалась своим сыном, поверь. В пеленке я завернул записку с твоим и нашими именами. Мне хотелось, чтобы ты хоть немного знал о своем происхождении». Артур вспомнил, как часто он спрашивал Левруду о родителях и как старательно она обо всем умалчивала. Старая женщина никогда не упоминала о записке. Быть может, это было связано с тем, что необычное появление ребенка на крыльце ее дома было очень похожим на колдовство, от которого Левруда всегда старалась уберечь своего подопечного. Чтобы разорвать все связи ребенка с туманным и загадочным прошлым, бдительная кормилица попросту уничтожила все свидетельства, которые как-то могли вновь соединить мальчика с магией и колдовством. Но возможен был и другой вариант. Будучи одинокой, она всегда мечтала иметь родное существо подле себя. Отсюда и стремление женщины быть единственным родителем для мальчика, так странно попавшего к ней в дом. В любом случае, Артур всегда относился к Левруде как к матери, несмотря на горячее желание найти своих настоящих родителей. Профессор с грустью продолжил. «Итак, ты спокойно жил в затерянном среди лесов Клипсе. Однако потом пошли тревожные слухи, что некто рассылает по всем землям Беруанского королевства, даже самым глухим, белых единорогов. Тогда уже подозрения коснулись моего сердца, но я все еще не был уверен. И лишь когда выяснилось, что они забирают единственно мальчиков определенного возраста, я понял, что дело принимает слишком опасный оборот. Откровенно говоря, мне до сих пор неизвестно, зачем они тебя искали. Черные помыслы незримого врага всегда были недоступны для моего понимания. Я не знал, как тебя спасти, и решил какое-то время пожить в Клипсе, чтобы в случае опасности помочь тебе. «Да, Артур, я был на площади, когда тебя забрал фиолетовый единорог. Я опять был виноват в том, что пришел слишком поздно, увы. Однако теперь я искренне верю, все, что не происходит, к лучшему. Единорог твой странной породы, он отличался от всех тех, что доводилось мне видеть. Он похож на потомков тех самых первых единорогов, которые заключили договор с человеком. Сложно сказать, почему он забрал тебя, но все же так было лучше. И обо мне никто не узнал, и ты оказался спасен. По счастливому стечению обстоятельств ты упал прямо на территорию школы, где я преподавал. Да-да, после того, как мне удалось пристроить тебя у Левруды, я вернулся в Воронес и продолжил поиски. Только бывшие территории естествознателей недолго пробыли в уединении. Известная исследовательница и ученый Дейра Миноук обратила на них свой взор. В свое время эта женщина увлекалась затерянными артефактами, которые люди находили вблизи Беру. Она путешествовала по окрестным землям и не побоялась даже добраться до обширных владений Воронеса. Умение летать на единороге помогло ей избежать лесного лабиринта, который задуман так, что любой человек, проходивший по его обманчивым путям, чувствует необъяснимый страх и желание поскорее выбраться. Зеленые коридоры, защищая жителей Воронеса, могут воспроизводить звуки диких зверей, либо же звон мечей, чтобы отпугнуть пришельцев. Конечно же, все эти уловки не действуют на естествознателей, которые сами являлись создателями серых стен и непроходимых зарослей. Помимо нас, никто не захочет оказаться в лабиринте, равно как и говорить о нем. Поэтому его дороги совершенно безопасны, если только хорошая провизия и знание пути являются твоими проводниками. «Я был там с Тином!» — воскликнул Артур. «Теперь я понимаю, откуда взялось его нежелание исследовать лабиринт. После похода он сразу же забыл о нем, как о чем-то неважном. А еще мы видели сад, и там нашли шпильку Дейры. Неужели она смогла зайти в лабиринт?» Ирионус мечтательно улыбнулся, словно вспомнив что-то хорошее. «Да, сад. Как он был красив во времена расцвета Воронеса. Под сенью лип проходили наши празднества. Меж фруктовых деревьев девушки встречались со своими будущими мужьями. Под ясным и чистым небом обретались верные друзья. Но то время давно прошло. Хоть сад и сохранил добрые воспоминания былых событий, Дейра, разумеется, не знала об этом благословенном месте. Я сам подобрал шпильку в одном из коридоров замка и хотел вернуть ее обладательнице, но забыл. Скорее всего, она выпала из моего кармана, когда я наведывался в сад. Мне нравилось проводить там время, ибо это место напоминало мне о нашей встрече с Иоантой. Но давай же вернемся к Дейре. На месте, где сейчас возведен Троссард-холл, незаурядная исследовательница нашла здание библиотеки с запечатанными свитками. Она внимательно изучала их, несмотря на насмешки беруанских историков, которые ложно полагали, что здесь находятся лишь малоинтересные безграмотные описания окружающего мира, составленные нашими предками, людьми дикими и совершенно несведущими в научных изысканиях. Они не понимали, какую силу несут эти каракули диких людей, а Дейра — удивительная особа, перед которой я преклоняюсь и которую безмерно уважаю, поняла? Вернее, она была очень близка. Прочитав половину свитков, ей в голову пришла любопытная идея. Почему бы не научить других знаниям, которые в них содержатся? Почему бы не создать школу, где студенты смогут приобрести необычные навыки? К счастью, Дейра трактовала свитки по-своему. Она не нашла в них той силы, которую они на самом деле в себе несут. Будущая директриса решила использовать только те свитки, которые, по ее мнению, смогут принести пользу человеку и окружающему его миру. Так появилась школа, которая и по сей день принимает новых учеников. Однако вас здесь учат не совсем тому, чему учили естествознатели. хоть учебники и составлены на основе свитков. Мне известны только два пути овладения силой. Наследственность, то есть рождение от двух естествознателей, либо преподавание науки естествознателям строго по свиткам. Поэтому энергетические поля большой мощности никто из студентов Троссард-Холла создать не может. Природу контролировать им не по силам. Названия факультетов, энергетики, морские львы придуманы лишь для того, чтобы было интереснее студентам и преподавателям. А между тем, наши энергетики могли многое. Они могли разрушить гору одним только словом, распространить вокруг себя огонь или воду. Ваши дисциплины – борьба с русалками, нечто надуманное. Русалы, как более высокоорганизованные существа, никогда бы не стали воевать с людьми. Наука о цветах, иначе говоря, просто лекарское ремесло. Полеты на единорогах. Занятно, но по сути сравнимо с верховой ездой. Здешние породы единорогов мало чем отличаются от обычных лошадей. Вот мой предмет относится к тем самым наукам. Но я специально не учу по свиткам. «Но как?» – удивился Артур. «Ведь вы учили нас на своем уроке, и у меня получилось?» «Получилось только у тебя, потому что ты естествознатель. Тебе это передалось с кровью родителей. А у других создавалась лишь иллюзия того, что они что-то могут. Зачем вам перемещаться в пространстве? Без понимания последствий это не приведет ни к чему хорошему». «Я здесь лишь делаю вид, что учу всему этому, чтобы Дейра была спокойна и довольна. Но при этом я не забываю главной своей цели, во имя которой уже и так пострадало столько хороших людей. Я продолжаю искать свиток. Мне легко удалось устроиться в школу в качестве преподавателя, так как у меня были на то соответствующие документы и знания». На тот момент я уже зарекомендовал себя как известный беруанский профессор, внесший большой вклад в развитие науки древесного города. Вот уже много лет я без устали работаю в стенах школы, надеясь, что загадочный, почти уже мифический свиток в конце концов откроется мне. Помимо прочего, я постоянно ощущаю за собой тьму. Таинственный недоброжелатель, который преследует меня уже на протяжении многих лет. Да, он здесь, рядом, на территории школы. При этом он не вредит мне. Мы бок о бок сотрудничаем в библиотеке Троссард-Холла, движимые одной целью. Но ни один из нас будто бы не подозревает об этом сотрудничестве. Возможно ли это? Неужели враг не знает меня в лицо? И вместе с тем ему удалось отыскать мою семью каким-то совершенно немыслимым образом. Он знает тебя, Артур. Но откуда? Неужели то мой давний знакомый Вингардио? Если и так, то либо у него совершенно помутился разум, что он уже не в силах узнать меня, либо я настолько слеп, что не вижу в лица своего бывшего учителя. Конечно, мы оба изменились со временем конца эпохи естествознателей. Горе и трудности коснулись нас, но все же. Думаю, Вингардио узнал бы меня из тысячи. Ирионус чуть нахмурился и замолчал, словно сомневаясь в чем-то. Может быть, нет смысла искать последний свиток? Может, тот, кто восстановил библиотеку, уже обладает им, отец? Спросил Артур, неожиданно для самого себя назвав своего преподавателя словом, с которым он уже и не надеялся обратиться к кому-либо. Разум его еще не осознавал всего до конца, но сердце уже верило этому человеку, открывавшему перед ним свою историю. Ирионус тоже заметил перемену в мальчике, и быстрая счастливая улыбка на мгновение просияла на его уставшем лице. После он сразу посерьезнел, но эта кратковременная вспышка радости, любви и счастья потом надолго осталась в воспоминаниях Артура о его первой встрече с отцом. «Я много думал об этом. Возможно, есть правда в твоих словах. Как бы то ни было, сейчас свиток не у врага. В противном случае мы бы уже давно познали губительную силу последнего слова. Но неприятель рыщет повсюду и не бездействует. Вряд ли он ищет свиток, чтобы отдать единорогам. Мне известно про ночное происшествие возле вашего шале. Тогда кто-то кричал, но единорогам-охранникам не удалось никого обнаружить. Дейра поделилась со мной всеми подробностями, так как нашла в моем лице близкого друга и советника. На месте происшествия была найдена армутская плеть, а ее, как известно, носят только с одной целью — убить. Совпадения быть не могло. Искали тебя. И если есть хоть маленькая надежда, что враг не знает меня в лицо, то тебя, поверь, тебя он знает. Этот инцидент подтолкнул меня к тому, чтобы начать учить тебя. Научить тайно. Да, мальчик мой, повторяюсь, это я дал тебе неисправную капсулу. Я сделал это сознательно, с целью пробудить твои способности. Я знал, что ты сможешь продержаться в воде без воздуха долгое время, поскольку тебе доступно подчинение четырех сфер — воды, целительства, энергии и полетов. Потом эта поездка в Хвойную долину. Как я сопротивлялся решению отправлять вас туда. Я убеждал Дейру всевозможными способами, но она не захотела меня слушать. «Это традиция», — говорила она. «Нарушить ее означало бы, что мы чего-то боимся. Но ведь это не так, не правда ли?» Вот ее беспечные слова. Впрочем, сейчас она сама познала всю ответственность принятого ею решения. Говорят, родители Антуана Ричи собираются привлечь ее к суду по перуанским законам. Хорошо, если удастся вылечить парнишку. Но во всей этой странной болезни я вижу проявление какой-то неизвестной мне силы. Ранее я с таким не сталкивался. «Бедный Антуан. Он хотел меня о чем-то предупредить», — тихо проговорил Артур, вспоминая своего друга. «Но, отец, вероятно, в каком-нибудь из свитков библиотеки есть рецепт лекарства, которое сможет помочь Антуану. Тогда нам удалось бы его вылечить». «Боюсь, это не поможет. Мои знания искусства врачевания весьма обширны, и сложнейшие навыки исцеления открыты мне. Это моя область, и в ней я неплохо преуспел, но с Антуаном другое дело. Как мне кажется, его недуг заключается в психическом расстройстве, а такое я не умею лечить. Вероятно, мне под силу его излечить, раз я ваш сын», — с надеждой поинтересовался Артур, но Ирионус только пожал плечами. «Я не знаю. Тебе надо самому это почувствовать. Ты всегда можешь попытаться». «Значит, я попробую посмотреть в библиотеке свитки по лекарству. Еще один вопрос волнует меня. Неужели враг все время находился с нами в Хвойной долине? И неужели это кто-то из школы?» Профессор как-то сжался, будто бы испугался неведомых сил. «Я не знаю. Я уже ничего не знаю. Лишь одна светлая новость дает мне еще хоть какую-то надежду. Единороги вернулись к людям. Как я был счастлив, когда узнал, что твой единорог выбрал тебя. После войны естествознателей фиолетовые единороги расторгли все связи с человеком, и никто не наблюдал их с тех пор, как они применили последнее слово, положившее конец войне. Никто их не видел, но мы с тобой видели. И ты летаешь на нем, мой мальчик. Я нахожу в этом событии величайшее чудо. Это значит, что добро снова идет нам навстречу. Это значит, что мы прощены. Если позволишь, я все же закончу свой рассказ. Я знал, Артур, что ты следишь за мной. Я надеялся, ты догадаешься, что я твой отец. Я верил, что память естествознателя подсказала тебе мой образ. А еще я полагал, что ты знаешь мое настоящее имя, так как я оставил Левруде записку. Поэтому, увидев тебя тогда в библиотеке с моей книгой про борьбу с гномами, по которой я хотел писать научную работу, я рискнул и оставил тебе в ней послание, чтобы встретиться и все рассказать, чтобы предупредить и сказать, что ты не один. Чуть позже я добавил место и время нашей встречи. По правде говоря, «Мы следили, потому что не доверяли вам», — смущенно сказал Артур. Теперь ему было стыдно за свои подозрения. Получилось, что ребята обвиняли ни в чем не повинного человека и были практически уверены в том, что именно он является причиной всех странных событий, произошедших в школе. «Не доверяли с того самого момента, как узнали про неисправную капсулу. Помимо этого, вы так странно себя вели, и мы...» Артур запнулся, оправдываясь. «Могу представить», — улыбнулся Ирионус. «Например, после урока по перемещениям я был сильно взволнован, что могло выглядеть весьма подозрительно. Но мне можно это простить, ведь я смертельно испугался, когда ты исчез. Хоть я никогда не исключал вероятности, что тебе удастся переместиться. Где же ты был?» «В Дели», — просто ответил Артур, и лицо его было хмуро. Ему не довелось пережить всех тех ужасов, которые испытал его отец, увидев сгорающий дом. Но он тоже прикоснулся к произошедшему. Он видел трагедию, и его родная мать умерла практически на его глазах. «Я подозревал. Я постарался скрыть от других факт исчезновения, чтобы меньше говорили о твоих способностях. Я старался уберечь тебя как мог. К счастью, ты вскоре вернулся, иначе я вряд ли пережил бы этот урок». Ирионус замолчал, а Артур, воспользовавшись паузой, рассказал о том, что его беспокоило с первого дня пребывания в школе. «Я слышу странные голоса ночью». «Голоса?» — нахмурил брови седовласый профессор, но вдруг испуганно вздрогнул. Зашелестел прохладный ветерок, и показалось, что кто-то идет, тихо ступая по земле. Впрочем, в следующее мгновение все стихло. Только вдалеке заунывно прокричали сивухи. Стало холоднее, будто смрадень вновь пришел в долину. «Ты должен возвращаться к себе», — тихо приказал профессор Каучук своему сыну. «Я не доверяю этому лесу. Мы поговорим обо всем позднее». «То, что я должен рассказать, очень важно», — воскликнул Артур. «Ты расскажешь непременно. Только нас не должны видеть вдвоем, иначе вся моя затея окажется бессмысленной. Как я уже говорил, во мне не умирает надежда, что враг не знает моего лица. Иначе он уже давно избавился бы от меня, как пытался избавиться от тебя. Поэтому надо быть предельно осторожными. Артур, если я не найду свиток, все будет бессмысленным. Поэтому прошу тебя, не говори никому обо мне. Даже самые лучшие друзья не должны об этом знать. Я не могу общаться с тобой. Но время от времени я буду писать в той самой книге по борьбе с гномами и русалками. Если мне надо будет предупредить тебя, я напишу об этом. Поэтому старайся почаще туда заглядывать. Возвращайся к своим сокурсникам и подумай хорошо о том, что я тебе рассказал. До свидания, мой мальчик». Его прощальные слова прозвучали грустно и одиноко. Отступив на пару шагов, мужчина неловко помедлил и все же спросил. «Ты мне веришь, Артур?» Вопрос, подобно тяжелой дождевой туче, завис в воздухе. «Да, конечно», — поторопился сказать мальчик, быстро взглянув на своего преподавателя. «Что ж, я рад это слышать. Впрочем, часто случается, что те, кто твердят «верю», на самом деле сомневаются. И напротив, те, кто всю жизнь были убеждены в своем неверии, могут оказаться истинно верящими. До встречи, Артур». Ирионус кивнул головой и медленно, не оглядываясь, побрел в сторону замка, безуспешно пытаясь привести в порядок свою рубашку. Наконец, его темная фигура совсем скрылась за деревьями. Артур, в свою очередь, направился на территорию морских львов. Мальчика мутило от всего произошедшего, ибо он был истощен до предела. В первый раз применение силы настолько опустошило его, что он сам при этом едва уцелел. Пошатываясь, клепсянин брел по студенческим улочкам, превозмогая сильное желание улечься прямо на мостовой. Артур только что обрел отца. Это событие было настолько удивительным и непривычным, что мальчик поневоле думал о нем всю дорогу, пока шел до своего спального домика. Но странное дело, чем больше он вспоминал их разговор, тем больше в нем росли сомнения. Почему, например, образ отца никогда не возникал у него в голове? Ему ведь удалось увидеть свою мать. И потом профессор Каучук искал последнее слово единорогов. Но действительно ли он хотел его найти, чтобы уничтожить? Или наоборот? Профессор желал сам воспользоваться могуществом свитка. А для Артура, хитрец, выдумал сказку, чтобы остановить распространение силы мальчика, которая могла повредить ему. С другой стороны, Ирионус все же каким-то образом участвовал в жизни Артура. Так или иначе, профессор знал Левруду. А если это он подослал белого единорога? Но зачем? Зачем? Все эти мысли бестолково кружили в голове уставшего юноши, покуда он, наконец, не дошел до своего шале. Проследовав к себе в комнату и не обратив никакого внимания на спящего Тина, он, не раздеваясь, свалился на свою кровать и забылся в мрачном, беспокойном сне.